ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतवे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाणी पश्चात देशतारिणे अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दसहोदितौ गौरदयौ पुष्पवान्तौ चित्रौषधौ तमोनुदौ वन्देहां श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलां श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितां तां सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितां कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च वन्दे नन्ताद्भुतैश्वर्यां श्रीचैतन्यं महाप्रभुं नीचोऽपि यत् प्रसादात् स्यात् सदाचार प्रवर्तक. После длительного перерыва мы с вами продолжаем обсуждать дхарму, описанную в дхармашастрах, и сегодня мы начнем говорить о садачаре, что означает правильный образ жизни, садачар, правильное поведение с точки зрения дхармашастр, с точки зрения священных писаний. И в этом обсуждении мы будем основываться на описаниях садачара, приведенных в третьей виласе Харибхакти виласы, а также в Ману Самхите, Вишну Пуране и в некоторых других сборниках дхармашастр, либо менее известных дхармашастр. В самом начале третьей виласы, Харибхакти виласы, в первом стихе Шри Санатана Госвами говорит, выражая почтение Господу Чайтанья Махапрабху, произносит следующую молитву, которую я уже прочитал. Ванде нантат бутайшварьям ши чайтанья Махапрабху. Ничо пият прасада цят садачара правартака. Что означает, что я предлагаю свои поклоны, кланяюсь перед Господом Шри Чайтаньей Махапрабху, который обладает безграничным и потрясающим, удивительным богатством, айшварьей, могуществом. По его милости, яд прасадат, даже низкий человек, нича, может стать садачара правартакой, то есть может рассказывать другим о правилах правильного поведения. Несомненно, это относится ко мне, поэтому эта молитва очень уместна в начале нашего обсуждения. В первой и во второй главах или виласах Харибхакти виласы были описаны такие темы, как выбор и принятие гуру и получение у него посвящения, дикша. И в третьей виласе Санатана Госвами сразу говорит, что он будет описывать правила пуджи, поклонения божеству. Он говорит в третьем стихе этой виласы: «Лабдва мантрам туйо нитьям нарчаен мантра дэйватам». Сарва карма палам тасья ништам ячати девата. Что означает, что если человек получил мантру, обрел мантру, но не поклоняется регулярно божеству своей мантры, то тогда это божество стремится или буквально смотрит или присматривает за тем, чтобы у такого человека во всех плодах его деятельности было все неблагоприятное, нежелательное, а ништам. То есть, другими словами, само божество делает так, что у человека все будет наоборот. Он не будет достигать своей цели, но будет обретать нежелательные последствия, встречаться с ними. И что интересно, что потом, сразу после этого, Санатана Госвами, даже еще не начав описывать правила пуджи, начинает описывать совершенно приземленные материальные вещи, о которых мы как раз сегодня и будем говорить, начнем говорить. Садачары, правильное поведение, которое начинается с ежедневного выполнения очень таких бытовых, очень простых, приземленных вещей. И в комментарии к Харибхакти виласе, к этому стиху, к четвертому стиху, Он задается вопросом, а почему просто не начать описывать правила пуджи? Зачем писать о садачаре? И он говорит, что ответ на это в данном стихе. И данный стих, 4 стих, звучит таким образом. Накинчит касячит сидьет, садачарам вина ята. Тасмат авашьям сарватра, садачаро япекшате. Что означает, что если человек не следует правилам правильного поведения, если он не соблюдает садачар, или иногда мы его переводим как этикет, то тогда никакая деятельность не принесет ему никакого плода. Он не достигнет цели, сидьет, он не достигнет совершенства ни в чем, и никто накинчит касьячит. И поэтому, по этой причине, есть необходимость авашьям следовать правильному этикету, когда мы поклоняемся Господу. Поэтому есть необходимость выполнять правила садачара. И поэтому садачар, как говорит Санатана Госвами, нитья. То есть он регулярен и он, можно сказать, вечен. То есть человек никогда не должен его оставлять. И для того, чтобы показать, что садачар является нитья крией или регулярным, ежедневным выполнением, или даже не ежедневным, а его нужно не только один раз в день выполнять, но разные правила садачара нужно выполнять целый день, то есть всю жизнь нужно жить в садачаре. Санатана Госвами цитирует несколько стихов из разных источников. Например, в Маркандея Пуране в разговоре между Аласой и Аларкой сказано, что домохозяин должен всегда выполнять правильный этикет, правильное поведение. Те, кто не следует правильному поведению, ачара вигина, они не достигают счастья ни в этой жизни, ни в следующей. Атра паратрача. Когда человек не следует правильному этикету, не выполняет садачар, то тогда все его действия, включая его жертвы, его ягья, его подаяния, дана и его аскезы, тапамси, все они не приносят ему никакого плода. Если он самулангья садачарам, то есть если он переступает через правила правильного поведения. Также в Бхавишьоттара Пуране, в разговоре между Кришной и Юдхиштхирой, Господь Кришна говорит, что даже если человек изучил все Шадбирангах, если он изучил все 6 веданг, о которых мы уже говорили как-то в первой или во второй лекции, то он не будет очищен, если он не следует правильному этикету. Ведические мантры Чандамси оставляют такого человека в момент смерти. Точно так же, как птица оставляет свое гнездо, как только она развивает свои крылья. Чандам сейнам риттюкале тьяджанти, нидам шакунта и ваджата пакша. Далее там же сказано, что так же как воду, которую держат в черепе, капаластхам, или другое прочтение этих слов капаластхам, если держать воду в горшке, который сделан из кожи собаки, то вода становится оскверненной из-за того, что она соприкасается с нечистым объектом. Точно так же все действия человека, который не следует садачару, тоже являются оскверненными. Человек, который лишен правильного поведения, ачара рахито, не радуется, то есть он не может быть счастливым ни в этом мире, ни в следующем. И в 10 стихе 3 Виласы Харибхакти Виласы сказано, что точно так же, как памятование о Господе является вечным и ежедневной обязанностью, то есть оно является существенной обязанностью, точно так же такой же ежедневной и вечной обязанностью является следование правилам поведения, которые описаны в шастре. Следующий вопрос, который у нас может возникнуть, это определение садачара. Что такое садачар? И в следующем, 12 стихе, Санатана Госвами цитирует Вишну Пурану из третьей Амши или третьей книги Вишну Пураны 3.11.3, где Аурва Муни говорит Махараджу Сагаре, что «Садачара вата пумса джитау локау убхавапи, садхава кшина доша стусад шабда саду вачака, тешам ачаранам ятту садачарах саучьете». Люди, которые обладают примерным поведением, побеждают все в этой жизни, встречаются с победой в этой жизни и в следующей. Джитау локау. То есть они буквально подчиняют себе оба мира. И этот, и тот мир, потусторонний мир. Садава, то есть святые люди, которые кшина дошас, которых нету, которые уменьшили свои недостатки, у которых нету недостатков, они являются саду, их называют саду, и их имеют в виду под словом сад. То есть садачар состоит из двух слов, сад и ачара. Так вот, сад – это саду, которая не имеет недостатков и которая примерна в своем поведении. И их поведение, тешам ачаранам, то, как они поступают, это как раз и есть садачар. То есть, другими словами, садачар – это то поведение, которое демонстрируют на своем примере святые или саду. Мы уже как-то об этом также говорили, когда мы говорили о Мадхавендре Пури, о том, как Господь Чайтанья дал определение дхармы, что дхарма – это то, как поступают великие люди. И также в Кашикханде, в части Сканда Пураны, в разговоре между Картикеей и Агастьей сказано, что если брахман ленится и не изучает веды, и если он переступает через правила правильного поведения, через садачар, и является ленивым, и также, если он принимает плохую, неправильную пищу, либо пищу от греховных людей, то такого брахмана наказывает антака. Антака – это ямарадж. И Санатана Госвами говорит, что эти качества брахмана, описанные в этом стихе, каждый является причиной следующей. То есть анадьяяна, шила – это если брахман не изучает веды, если у него просто такой характер, шила, что он не любит изучать веды. Не то, что он сегодня не изучил или там месяц не изучал, ладно, но он просто не любит изучать веды. У него часть характера такая. То тогда он будет ленивым. И также он будет приступать через садачар. И как следствие этого он будет принимать плохую пищу, из-за этого он будет оскверняться. Вот и все. И поэтому такой человек, поэтому брахман, дважды рожденный, должен тщательно следовать правилам садачара. И далее в Кашикханде сказано «Тиртхань апья билашьянти садачара самагамам». Даже тиртхи, что означает святые места, либо люди, которые делают святые места святыми, даже такие тиртхи стремятся увидеть, встретиться или пообщаться с такими брахманами, святыми, которые следуют садачару. В Вайвисхёттара Пуране также сказано, что религиозные принципы рождаются из правил правильного поведения. То есть ачара прабхаво дхарма, санташча ачара лакшана. А святые люди, они являются ачара лакшана, то есть они являются своего рода маркерами правильного поведения. И садхунам чаята вритам, то, как делают садху, са садачара ищете, это и есть садачар. Поэтому Санатана Госвами подводит итог. Тасмат курят садачарам я ичет гатиматмана. Если человек хочет действительно высшего предназначения для себя, то он должен следовать садачару, правилам, описанным в шастре. И сарвалакшана хинопи самудачара ванрипа. Если человек, который обладает верой, шрададхана, и который не обладает завистью, анасуя, но и который не обладает при этом никакими другими качествами, он с легкостью достигнет сарван кама навапнуят, он с легкостью достигнет исполнения всех своих желаний, если он просто будет следовать правилам, описанным в священных писаниях, касающимся правильной, праведной жизни цивилизованного человека. И далее сказано также, что люди, которые ачара двичьюто, которые лишены ачара, правильного поведения, они не могут быть ни кулина, что означает благородными людьми, родившимися, обладающими возвышенным рождением, на дхармика, и они также не могут быть религиозными или праведными людьми. Их нельзя называть такими. Следуя правилам, предписанным в шастрах, касающихся садачара, то есть праведной жизни человека, человек обретает богатство, человек обретает славу, кирти вардана, бхути джанана, кирти вардана, и ачара двардате гьяюр. Благодаря ачару, правильному поведению, увеличивается продолжительность жизни. И правильное поведение уничтожает алакшанам. И алакшанам Санатана Госвами говорит, что это такие вещи, как бедность, преждевременная смерть и любые другие виды неблагоприятных вещей. То есть ачар, правильное поведение уничтожает все это. И далее, уже в последнем стихе, который прославляет садачар, это 19 стих 3 Виласы, здесь сказано, что «О царь, если человек следует правильному поведению, ачару, правилам праведного поведения, то он, несомненно, обретет три цели жизни – дхарма, арта и кама, прямо в этой жизни. Дхарма, арта, кама, паладо, бхавитеха, пумсам». То есть дхарма, арта и кама принесут плоды ему уже в этой жизни. И поэтому каждый разумный человек, видуша, он должен сознательно следовать пути садачара, так, как он описан в шастре, шастродито. И он должен это делать анудинам, ежедневно. Далее, описав славу и необходимость следования садачару, Шрила Санатана Госвами начинает описывать то, что называется нитья-критья, или ежедневные обязанности. И это также называют словом агника-критья. Агника означает дневной, ежедневный. И есть в различных дайджестах или сборниках, энциклопедиях, касающихся дхарма-шастр, есть целые разделы, целые книги, которые так и называются, например, агника-пракаш или агника-татва, агника-крытия. И там описано с малейшими подробностями все то, что человек должен делать ежедневно, каждый день, начиная с момента своего пробуждения утром. И, как правило, все такие описания начинаются именно с этого, с момента пробуждения человека рано утром. Санатана Госвами точно так же начинает свое описание именно с этого. Он говорит в 20 стихе: «Браме мугурта утая, Кришна Кришнети Киртаян, Пракшалья Пани Падао Чаданта Давана Мачарет». Человек должен встать рано утром во время Брахма Мухурты, и при этом он должен сразу произнести святое имя Господа Кришны. Он говорит, что он должен встать, произнося святое имя Кришны, Кришна Кришна. Затем он должен помыть свои руки и стопы и почистить зубы. Можно подумать, что это все внешнее, не самое главное, почему бы нам не говорить о чем-то более возвышенном. Ведь главное то, что у нас в сердце, главное это преданность, а не то, что вовне, какой я там чистый или нечистый, это не так важно. Тем более, что если я помню о Кришне, я становлюсь чистым везде. Бхагья Абьянтара Шучи. Но что интересно, что Санатана Госвами описывает это не просто по своей прихоти и не просто давая такой как бы дань, что ли, традиции и моде, потому что, в принципе, все дхармашастры это описывают без исключения. Он описывает это потому, что он получил наставление об этом от самого Шри Чайтанья Махапрабху. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху и Санатана Госвами Хотя они подчеркивали, да, действительно, что человек, если он преданный, то он уже достиг всего. Если он не является вайшнавом, то он так и не достиг ничего, как говорит Бхагаватам, например. Но, тем не менее, Господь Чайтанья Махапрабху и Санатана Госвами, все последователи Господа Чайтанья Махапрабху, также говорят о том, что очень важно следовать даже таким, казалось бы, внешним определенным правилам, принципам. Особенно тогда, когда мы еще не достигли совершенства и не избавились от обусловленности гунами материальной природы. В Шри Чайтанья Чаритамрите, это Мадья Лила, 24 глава, стихи 331-332. В этих стихах Господь Чайтанья Махапрабху лично попросил Санатана Госвами, дал ему наставление описать эти приземленные бытовые вещи. Он говорит там, среди тех вещей, тех тем, которые Санатана Госвами должен будет описать, он говорит: «Мантра дхикари, мантра сидья дишодхан, дикха пратар смрити критя шоуча ачаман». То есть ты должен обсудить квалификацию, необходимую для получения мантры, то есть квалификацию ученика. Ты должен обсудить также совершенство мантры и очищение мантры. Ты должен обсудить дикшу, инициацию, посвящение. И также пратах смрити критя, то есть ты должен обсудить то, что нужно делать утром, выполнять, какие ритуалы нужно выполнять, как они описаны в смрити, или по другому прощению, что ты должен обсудить ритуалы, утренние ритуалы, которые сопровождаются памятованием о Господе. Также ты должен описать шоуча. Шоуча буквально означает очищение себя после туалета. И ачаман. Ритуальное, как иногда говорят, особенно в английских переводах, испитие воды. Затем далее Господь Чайтанья говорит: «Данта дхаван снан сандьяди бандан гуру сева урду пундра чакради дхаран». Ты должен описать то, как чистить зубы, как принимать омовение, как проводить сандья вандану, то есть регулярно, каждый день, несколько раз в день, в частности, три раза в день у вайшнавов принято поклоняться Господу в сандью, о чем мы будем говорить также далее. Ты должен описать также, как правильно выполнять гуру-севу, то есть служить гуру, духовному учителю, как ставить урдва-пундру, тилаку, знаки чакры, лотоса и другие знаки, которые носят вайшнавы. И все это ты должен описать будешь в Харибхакти-виласе. Поэтому Санатана Госвами, повинуясь этому наставлению Господа Чайтанья, описывает это в своей книге «Вайшнава-смрити», который является Харибхакти-вилас. Эти слова «Брама-Мухурте», «Утхая» или «Будхьета» встречаются также, как я уже говорил, во многих других дарма-шастрах. Например, в частности, в самой общепринятой, распространенной, традиционной среди всех дарма-шастр «Манусамхите» об этом тоже сказано. В 4 главе, 92 стих, Ману говорит: «Брахме мухурте будьета дхармартха учану чинтает, кая клешам щатан мулан веда татвартха мэвача». Человек должен встать в брахма мухурту и размышлять на темы дхармы и артхи, то есть на темы праведной жизни и процветания, или правильных истинных ценностей. И также он должен подумать о том, кая клешам, щатан мулам. Он должен подумать о страданиях тела и также о их причинах, о корнях этого страдания. А также он должен поразмышлять о ведататва артхам, о истинном значении тех тем, которые описаны в ведах. Мы сейчас поговорим о том, что такое Брахма Мухурта, но прежде чем мы перейдем к этому, я хотел также сказать, что среди дхарма-шастр и сборников по дхарме есть один интересный такой сборник, который был написан в конце 18 века в Западной Индии. Он был написан вайшнавом по имени Кашинат Упадхьяя, который был великим преданным Господа Пандуранги из Пандрапура. И я не хочу сказать сразу же, что Кашинат Упадхьяя 100% был чистым вайшнавом в нашем понимании Гаудия вайшнавов, но тем не менее он был действительно вайшнавом. Может быть, с какими-то своими, ну, как бы, примесями, что ли, немножечко каких-то идей, которые, может быть, не совсем соответствуют идеалам чистого вайшнавизма. Тем не менее, он был вайшнавом, он написал несколько книг, в частности, комментарии к мантрам Ригведы, в которых он описывает, как в Ригведе описан Господь Виталнат. И также он написал комментарии даже к одной части Шримад-Бхагаватам. Он описывает, собирает в своем дайджесте или в своем сборнике на тему дхармы, которая называется «Дхарма Синдху» или «Дхармарна Васар». Он описывает там цитаты из многих разных писаний, что делал, в принципе, также до него и Рагунандан Бхаттачарья в Бенгалии. Собрал просто из разных писаний, из Пуран, из Дхарма Шастр разные утверждения на конкретные темы, просто распределил их по темам и издал это в виде нескольких книг. То есть до него это делалось во многих местах Индии. Это была такая, как бы, можно сказать, традиционная деятельность людей, которые были учителями Упадьяи. Так вот, в описании Ахника Крытья, в Дхарма Синдху, Кашинат Упадьяя также говорит, что вайшнавы, прежде чем встать с постели и наступить на землю, должны произнести молитву земле и попросить у нее прощения за то, что мы наступаем на нее. Эта молитва, что интересно, она также советуется для произнесения, в, например, в Панчаратра Прадипе, которая была издана в Искон. Эта молитва звучит так: Самудра Васане Деви Парвата Станамандите Вишну Патни Намастубьям Пада Спаршам Кшамасваме, что означает: о Деви, о богиня, о мать-земля, я предлагаю свои поклоны тебе. Намастубьям. Ты являешься женой Господа Вишну, Вишну Патни, и ты обитель океанов, Самудра Васане, то место, где живут океаны. И также ты украшена горами, Парвата Станамандите. Пожалуйста, прости меня за то, что я наступаю, притрагиваюсь к тебе своими ногами, Пада Спаршам Кшамасваме. И после этого Кашинат Упадьяя советует посмотреть также на благоприятные вещи, в частности, например, на корову. И после этого уже идти выполнять свои ежедневные обязанности. Теперь нас интересует вопрос, что такое Брахма-мухурта. Потому что, в принципе, с этого все начинается. Для того, чтобы встать в Брахма-мухурту, нам нужно знать, что такое Брахма-мухурта, в которую нужно встать. И все комментаторы Манусамхиты, за исключением, может быть, Говинда Раджи, говорят, что Брахма-мухурта – это последняя яма ночи. Яма традиционно, или прахара, – это 3 часа, приблизительно 3 часа, это 4 мухурты, приблизительно. Некоторые из них говорят, что здесь слово мухурта, брама мухурта, употреблено в значении время, просто как отрезок времени, но не точное время, то есть не обязательно 3 часа, например, до восхода солнца, или 1.5 часа до восхода солнца. Но это утверждение комментаторов Манусамхиты. Тогда как у нас есть еще утверждение и вайшнавских ачарьев. Например, Господь Кришна, который пришел как Господь Чайтанья Махапрабху и сказал Санатане Госвами описать все эти темы, в предыдущем приходе, как Господь Кришна в конце Двапара-юги, он на своем примере показывал, как нужно следовать этим описаниям. И из 10-й песни Шримад-Бхагаватам мы знаем, что там есть целая глава, которая так и называется «Ежедневное занятие Господа Кришны». Это 70-я глава 10-й песни. И в этой главе, в самом начале, это 4-5 стих, описано, как Господь Кришна просыпался. Я прочитаю эти стихи. «Брахме мухурта утая варью паспрышья мадхава дадьяв прасанна карана атманам тамасах парам». Экам своям джотирананьям авьяям свасам стая нитья нираста калмашам. Брахмакьям асьодбхаванаша хетубхи свашакти бир лакшита бхава нирвритим. Господь Мадхава вставал в брахма-мухурту и прикасался к воде. Затем он с ясным умом садился медитировать на самого себя, единственную, светозарную, не знающую равных и непогрешимую высшую истину, которую называют Браманом. Он всегда рассеивает тьму скверны и посредством своих энергий, поддерживающих и разрушающих эту вселенную, проявляет свое чистое и исполненное блаженство бытие. В комментарии к этому стиху Шрила Джива Госвами в своей Вайшнава Тошане пишет, что «Ратреш Чатурдашо Бхаго Мухурто Брахма Учьете», что означает 14-я часть ночи Мухурта называется Брахмой или Брахма Мухурта. И Господь Кришна для того, чтобы дать наставление людям, с одной стороны, а также для того, чтобы проявить свои удивительные, дарующие наслаждение качества своих человеческих развлечений, сам медитировал и проявлял различные действия, которые должны делать, выполнять люди. То есть Господь Кришна, в частности, вставал в брахма-мухурту, прикасался для очищения к воде, то есть совершал ачаман, и потом делал пранаяму, и после этого медитировал на Верховного Господа, то есть на самого себя. И что интересно, что это определение, которое приводит Джива Госвами, также встречается в некоторых других местах. Мы сейчас об этом также поговорим. Но это определение Ратреш Чатурдашо Бхаго, то есть 14-я часть ночи, можно его рассмотреть с точки зрения утверждения из Джотиштат, из Джотишастры, из астрономических писаний, о том, что в сутках есть 30 мухурт, 15 днем и 15 ночью. Так вот, если разделить ночь на 15 частей, то получится, что 14-я мухурта, как здесь сказано, и будет брахма мухурты, что также подтверждается в других источниках. Конечно, здесь мы встречаемся с определенной, можно сказать, контроверсией, то есть с определенным спором или противоречием, у которого есть два разных мнения относительно мухурты, которое до сих пор, насколько, по крайней мере, неизвестно, не разрешено до конца. Некоторые говорят, что мухурта – это фиксированная длительность, промежуток времени 48 минут. Другие же говорят, что мухурта меняет свою длительность в зависимости от длины, долготы дня или ночи, длительности дня и ночи. И для Индии, где солнце заходит или восходит с не такой большой разбежностью в течение года, то есть плюс-минус, может быть, минут 40, то есть около часа разбежности всего, то это не представляет такой большой значимости. Но в других широтах, например, более северных широтах или более южных широтах, разбежность больше. Есть разные мнения относительно того, считать ли мухурту, например, равной 48 минутам или же 15-й частью дня и ночи. Что интересно, как Ачарья Шрила Прабхупада дал его своим последователям простое правило – 1.5 часа до восхода солнца, чтобы не слишком как-то мучиться и сушить голову над тем, когда именно брахма мухурта, нужно просто вставать до восхода солнца, за 1.5 часа до восхода солнца. И поэтому, исходя из вышеописанного определения Садачара, Санатаны Госвами и утверждения читания Чаритамриты о Мадхавендре Пури, то есть там, где сказано «Садур Джея Ачаран Шей Дхарма Шар», то тогда становится все ясно. То есть мы просто следуем утверждениям гуру, и в принципе нам все остальное не так важно. Вот. Но сейчас мы также поговорим о том, какие есть другие мнения относительно того, что представляет собой брахма мухурта. В комментарии к этому стиху, написанным очень знающим пандитом Вамшидхарой, который, сложно сказать что-либо о нем такое прямо конкретное, он, с одной стороны, судя по всему, был вайшнавом, но, с другой стороны, он также был из Марты. Да, поэтому мы не так сильно как-то ссылаемся на его утверждения, касающиеся каких-то, например, описаний Бхагаватам относительно варн и относительно вайшнава, связи варн с вайшнавами, например. Тем не менее, какие-то вещи, которые он описывает относительно других истин, мы принимаем. Потому что он берет их из шастр. Вамшидхара жил во второй половине 19 века в Бенгалии. И Вамшидхара говорит «Брамэ мугурте чатургатика вашишта ратрам». То есть это, в принципе, то, что говорил Шрила Прабхупада и то, что мы обычно имеем в виду под Брама Мухурте. То есть это последние 4 гатики ночи. Гатика – это 24 минуты, ну или, грубо говоря, это полчаса, и 4 гатики – это как раз и есть 2 мухурты. То есть это где-то 96 минут, то есть это где-то чуть-чуть больше, чем полтора часа. И затем Вамшидхара также приводит еще несколько версий того, что такое Брама Мухурта. Первое – это «Арунодая калуги мухурто брама учете». Это цитата из Дхарма Шастры. «Арунодая кала» – это рассвет. То есть, когда начинает светать, тогда начинается Брама Мухурта. Заря, рассвет. Не нужно путать это с восходом солнца, потому что все мы знаем, что солнце восходит намного позже. Ну, или не намного, но позже. Сначала перед восходом солнца появляется свечение на востоке. Это утренняя заря. Это и есть Арунодая. Аруна или его появление, Удая значит появление, восход, Аруны. Аруна это по описанию пятой песни Шримад Бхагаватам колесничий Сурья Дева. И он сидит лицом к нему, правя вожжами. И сидя перед Сурья Дева, естественно, что он появляется раньше, чем сам Сурья. И Аруна это также синоним красноватого цвета, потому что Аруна по своему сиянию красноватый. То есть, если Сурья он золотистый, ослепительный, тем не менее, то тогда Аруна это красноватый цвет. И если перенести это на разговор современных, можно сказать, ученых, общепринятый современный ученый разговор, то имеется под Арунодай, имеется в виду сумерки. Утренние сумерки. И это прежде всего то, что сейчас в науке называют гражданскими сумерками, потому что есть три вида сумерек. Есть гражданские сумерки, есть так называемые навигационные сумерки и есть астрономические сумерки. Гражданские сумерки – это когда мы видим уже свечение невооруженным глазом, а навигационные сумерки – это когда мы видим, если бы мы были, например, в открытом море, то мы бы видели в это время уже полосу горизонта, но в то же время мы еще видим главные звезды, и по ним еще можно ориентироваться при помощи навигационных приборов, поэтому это время называют навигационными сумерками. Но под Арунодай не имеются в виду астрономические сумерки, потому что астрономические сумерки невозможно отличить неопытным и невооруженным глазом от ночи. То есть это темнота, она незаметна. Астрономические сумерки – это тогда, когда еще не настолько темно, или уже не настолько темно, чтобы можно было наблюдать в телескопы звезды с небольшой звездной величиной. И поэтому под Арунодай имеется в виду то время, когда мы уже замечаем, что ночь заканчивается, начинает светать. И это, в принципе, гражданские и также навигационные сумерки. Такие сумерки начинаются, например, если взять вот на широте Киева, где я живу, они начинаются где-то от 3 утра в летом, когда самый длинный день в июне, до приблизительно 6:30 утра в декабре. И в среднем в дни в равноденствие, то есть март, сентябрь, это около 5 утра. То есть в это время начинается Арунодая. Это было первое дополнительное определение Брама Мухурты, которое дает вам Шридхара. А второе, которое он говорит, это «Ратре пащима яма пи мухурто брама учете». Это как раз то, о чем мы говорили, что последняя яма ночи. Яма – это 3 часа. Но что интересно, что Парашара Мадхавия, это одна из таких менее известных дхарма-шастр, Там сказано, что Сурьо даят праг ардха прагаре двав мухуртам. До восхода солнца, перед восходом солнца, в половине прахары, то есть половине ямы, половине из этих трех часов, есть две мухурты. И татрадио брахма двития роудра. Первая из них это брахма мухурта, вторая, то есть последняя мухурта ночи, это роудра мухурта или рудра мухурта. То есть за пол прахары до восхода солнца, это и есть две мухурты, потому что мы помним, что прахара или яма это четыре мухурты, приблизительно три часа. В этой половине ямы есть две мухурты. То есть это, если последовательно, то это третья мухурта из четырех мухурт последней ямы ночи. Первая из них называется брахма мухурта, и последняя, то есть это последняя мухурта ночи, перед непосредственно уже восходом солнца, это роудра мухурта. И вставать нужно как раз в брахма мухурту, не в последнюю, а предпоследнюю мухурту ночи. И эта мухурта называется брахмой, и в нее предписано просыпаться. В принципе, о том же самом сказано и также, например, в Суманту Смрити, который цитирует Рагунандана в своей Агника Татве. Там сказано, что «Ратрэща пащи майяме, мухурта я стритьека, са брахма ити викхято, вигитах сам прабодхане». В последней яме ночи, то есть в последних трех часах ночи, третья мухурта, а мы помним, что яма состоит из четырех мухурт. Третья мухурта называется брахмой, и в нее предписано просыпаться. И если так просто из соображений интереса принять, например, точку зрения о плавающей продолжительности мухурты, то в летнее солнцестояние, например, на широте европейской, например, Киева того же, тогда мухурта будет равна приблизительно полчаса будет длиться. Поэтому брахма мухурта в таком случае получится за час до восхода солнца. То есть немного ранее, чем в 4 утра, где-то в 3.30, может быть, 3.40. Это в то время, в июне, когда самый длинный день. И наоборот, в декабре, когда самый короткий день, мухурта будет длиться час, а не 48 минут. И, соответственно, даже больше чуть-чуть, где-то 64 минуты. И, соответственно, брахма мухурта будет за 2 часа до восхода солнца. То есть, если солнце, самое позднее время, когда восходит солнце на широте Киева, это 7.30, то тогда брахма мухурта будет где-то около 5.30. То есть, в принципе, поэтому это тоже более или менее сходится, и приблизительно в это время мы можем понять, что уже нужно не спать. Но опять же я повторюсь, что для простоты и удобства Шрила Прабхупада дал своим последователям простое наставление 1.5 часа до восхода солнца, и этого хватит на большинство широт. Может быть, это будет сложно применить где-нибудь в Заполярье или более северных широтах, но для большинства широт этого будет достаточно. Далее, спать в брахма мухурту является грехом. Вамшидхара цитирует другие смрити, где сказано «Брахме мухурте я нидра, са пунья кшаякарини, там курвано двиджо могат, пада кричрена шудьяти». Если человек спит в брахма мухурту, то этот сон является пунья кшаякарини. Этот сон забирает у такого человека его пуню, его благочестие. Уничтожает его благочестие, уменьшает его. И поэтому такой человек, Двиджа, дважды рожденный человек, который из-за своей иллюзии, по ошибке, спит в брахма мухурту, может очиститься, совершив праяшчиту или покаяние, которое называется падакричра. Падакричра – это одно из суровых покаяний, которое описаны в Дхармашастре, в частности, например, в Ягьявалке Смрити. Описано Падакричра 3.318. И также это описано в Гаруда Пуране, соответственно, поскольку она описывает вкратце всю Ягьявалке Смрити. Там сказано, Ягьявалке говорит, что Падакричра – это одна из разновидностей Кричра Тапаси. Есть несколько видов Кричра Тапаси. Кричра означает буквально суровое, очень тяжелое, трудное. тапасья. И пада кричра в этом смысле, пада означает не ноги, не стопы, а четыре или четверть. То есть это кричра, которая состоит из четырех составляющих, потому что пада в санскрите также помимо прямого значения нога, это также имеет цифровое значение 4, потому что ног или рук 4. Ягьявалкья говорит: «Эка бхактена нактена татайвая читена ча, упавасена чайкена пада кричра удахрита». То есть это один из видов тапаси, проящиты, описанных в шастре. И этот обед длится 4 дня. И, соответственно, он состоит из 4 частей, каждую из которых человек выполняет в один из этих 4 дней. В первый день он эка-бхакта, он ест один раз в день, днем. На следующий день нактена, он тоже эка-бхакта, но нактена, ночью. Он ест один раз, но ночью, вечером, после захода солнца. И на третий день он ест аячита, пищу, которую он не просил, то есть к добыванию, которую он не приложил никаких усилий. Что интересно, что комментаторы Ягьявалки говорят, что сюда включается также та пища, исключается та пища, которую могут дать человеку, например, его родственники, такие как жена. Да, человек может не просить ничего у жены, совершая как бы вроде бы эту аскезу, эту тапасию. Жена ему просто дает, он ее не просил, она ему дала. Но комментаторы говорят, что это нарушает эту тапасию. Жена является практически самим человеком, и поэтому она в данном случае не имеет права давать ему пищу, он не имеет права у нее также не просить или просить. То есть это пища, которую человек получает от других людей без собственных усилий. И на четвертый день такой человек упавас, он полностью постится. Вот это и есть пада крича. И при этом, что интересно, что можно было бы, например, подумать, да, что в первый день человек может до отвала наесться, и после этого 4 дня там уже поститься или полупоститься, и ему не будет так трудно, сложно. Да? Он как питон, один раз наелся, и неделю потом ничего не ест, переваривает. Но комментаторы Ягьявалки Смрити также упоминают, что Парашара Муни уточняет количество порций, которые человек может съесть. То есть это имеется в виду, сколько раз человек может наполнить рот пищей, выполняя эту аскезу. Даже в этом были ограничения. Если он наполнял больше, он нарушал эту аскезу, соответственно, не очищался. Вечером, если он ест вечером, то есть во второй день, он может съесть 12 пригоршней пищи, то есть то, что помещается у него во рту. 12 раз проглотить пищу, наполнить рот и проглотить. Если он ест утром или днем эко-бхакта, то это 15 раз. Непрошенная пища 24 раза, ну и, соответственно, пост 0. Он ни разу не должен наполнять рот пищей. Так что вот такая суровая праящита предписывалась в смрите для того двиджи, дважды рожденного человека, который просто по своей глупости проспал брахма-мухурту и не встал в нее. И что интересно, что сон в брахма-мухурту особенно порицался для брахмачари в гурукуле в ведические времена. В Гоутама Дхарма Шастре 23.21 говорится, сказано, что если брахмачари спит, когда солнце уже встало, то брахмачари в Гурукуле должен был стоять весь день без пищи и весь день повторять гаятри. То есть, что интересно, что стоять, но при этом без пищи и повторять гаятри, гаятри мантру для очищения, как праящита. Если же он, наоборот, спал, когда солнце садилось, то он должен был всю ночь после этого проснуться и в качестве праящиты, покаяния, совершить такую праящиту, провести остаток ночи, повторяя гаятри-мантру. Так что это очень суровое покаяние и суровое предписание для брахма-мухурты и праящита для тех, кто проспал брахма-мухурту. Что интересно, что я хотел, может быть, даже нужно было бы об этом сказать в самом начале, что мы сегодня и в последующее время также будем говорить о некоторых вещах, которые нам могут показаться либо слишком сложными, либо непрактичными, либо из-за которых у нас может даже пропасть, я не знаю, энтузиазм, может быть, даже. Но в таком случае нам все равно нужно помнить, что, во-первых, мы живем в Кали-югу. Это касается таких вот предписаний, как, например, чистоты, предписания различных ежедневных обязанностей, которое мы из-за того, что мы живем в Кали-Югу, мы просто иногда не можем выполнить. Либо потому, что мы живем в оскверненной атмосфере, то есть, например, у нас нету чистой воды, у нас нету, если мы живем на этаже, у нас нету рядом реки, у нас нету чистой одежды, например. Мы не можем одеть просто, даже не всегда можем одевать, например, чистую одежду каждый день, например. Хотя это звучит, может быть, немножко так неправильно, но ситуация такова, реальность такова, что современные люди далеко не всегда стирают одежду, которую они носят. Например, если человек носит брюки, он не стирает их каждый день. Если человек одевает брюки на следующий день, после того, как он их носил в предыдущий день, они уже не чистые, по строгим стандартам Дхармы Шастры. Но если с другой стороны, человек будет каждый день стирать, например, я не знаю, пальто, которое он носит в мороз, то он не сможет последовать этому предписанию, потому что пальто в мороз, скорее всего, не высохнет, а если будет сохнуть, то будет сохнуть очень долго. Поэтому нам нужно делать скидку на это, во-первых, то, что мы не всегда можем последовать всем правилам, предписаниям, просто из-за объективных причин, потому что мы живем в Шоче-Дэше, то есть мы не живем в Пунья-Дэше, где предписано совершать благочестивую деятельность, а вся деятельность за пределами Бхарата-Варши, или даже более узкая, как описано в начале Манусамхиты, область Бхарата-Варши, она является Шоча-Дэши, и даже те места в Индии, хотя мы говорим об Индии в целом часто как о Пунья-Дэше, но даже в Индии, например, провинция Бихар, Киката, это тоже Шоча-Дэши. Человек, который живет в Бихаре, Киката, считается нецивилизованным. Во многих писаниях есть эти упоминания. Даже в Бхагаватам есть упоминание про Господа Будду, где описано, что он кикатешу бхавишьяти. Он явится в Бихаре среди кикатов, то есть жителей провинции Бихар. Поэтому это объективные вещи, но также у нас есть такие субъективные, что ли, вещи, которые касаются нашей способности выполнять какие-то предписания Дхармашастр или в целом предписания, строгие предписания шастр. Я часто даже просто ловлю себя на мысли о том, что мы не можем следовать каким-то описаниям шастр, особенно строгим описаниям, в полной мере, потому что мы просто, по одной простой причине, потому что мы просто, с точки зрения шастры, мы больные люди. Мы больны. Например, я чаще всего привожу в качестве примера предписания в священных писаниях, касающиеся правильного, идеального выполнения кадыша, следования кадыша. То есть человек должен поесть в обед в дашами, потом больше ничего не есть, рано утром в кадыш он должен проснуться, поститься насухо весь день, всю ночь не спать и поститься насухо, на следующий день в два даши, то есть уже на третий день, он должен омыться, провести поклонение брахманам, божеству, раздать пищу брахманам, накормить брахманов, раздать им пожертвования, и только после этого он может прервать свой пост. То есть, если мы будем следовать таким образом Экадаши, я не думаю, что многие из современных даже людей, которые любят аскезы, что они могут последовать этому регулярно и каждый Экадаши выполнять таким образом. То есть, мы просто не можем физически последовать этому. Это нужно помнить, когда мы говорим о каких-то строгих предписаниях. Тем не менее, что касается брахма-мухурты, это не означает, что я только что сказал, что мы не должны вставать в брахма-мухурту. Я имел в виду совершенно не это. Просто я на самом деле должен был об этом сказать в самом начале. Но я вспомнил об этом, когда мы говорили о пада-кричре, о том, что сейчас никто из нас, скорее всего, не сможет выполнить таким образом пада-кричру, ну, или, по крайней мере, немногие, за то, что мы проспали брахма-мухурту. Не нужно терять энтузиазм. Но при этом мы не должны оправдывать себя, что я могу спать в брахма-мухурту, и меня это не касается, потому что это все правила, касающиеся из книг смарт. А мы же не смарты. Мы вайшнавы, мы выше правил и предписаний, поэтому я могу спать, когда солнце уже достигло зенита, вставать и потом опять вести беспорядочный абсолютно образ жизни до ночи, ночью ложиться без никаких на то веских причин, и потом вставать опять поздно утром. Из-за этого человек будет наказан, даже если он считает себя вайшнавом и пытается стать вайшнавом. Но если он не достиг действительно уровня авадхуты, когда он уже может не следовать правильным предписаниям, которые описаны в шастрах, то он будет за это наказан. И он будет наказан вдвойне. Он будет, с одной стороны, наказан за несоблюдение правил предписаний, предписанных для него, и, с другой стороны, он также будет наказан за то, что он имитировал более высокий уровень, из-за чего он падет. Поэтому Брахма-мухурта и просыпание в Брахма-мухурту – это крайне важно, и прежде всего это важно для вайшнавов-садаков, потому что в это время очень важно, очень благоприятно поклоняться Господу, о чем мы сейчас дальше будем говорить. Далее Санатана Госвами в Харибхакти-виласе говорит, что для того, чтобы полностью очистить свое существование, человек должен медитировать на лотосные стопы своего духовного учителя, поместив их себе на голову. Он должен вознести молитвы своему духовному учителю и также помнить о Господе Кришне, вознося ему следующие молитвы, читая следующие шлоки. То есть, проснувшись, человек должен прочитать следующие шлоки, вознесенные, направленные на Господа Кришну. Первая из них, которую приводит Шрила Санатана Госвами, это стих из 10-й песни Бхагаватам, 10.90.48. Это знаменитый стих. Я его прочитаю. Джаяти джананивасо деваки джанмавадо ядувара паришат сваэр дорбирас янна дхармам. Стирачара враджина гна сусмита ши мукена враджапура ванитанам вардаян кама девам. Господь Кришна известен как Джана Ниваса, высшее прибежище всех живых существ, как Деваки Нандана и Яшода Нандана, сын Деваки и Яшоды. Вождь рода Яду, он своими могучими руками искореняет зло и истребляет грешников. Одним своим присутствием он уничтожает все, что приносит несчастье живым существам, движущимся и неподвижным. Его исполненное блаженство, улыбающееся лицо, неизменно разжигает страсть в гопи Вриндавана. Да будет он счастлив, овеянный славой. Следующий стих, следующие два стиха, это, судя по всему, стихи, которые составил Шрила Санатана Госвами сам. Я также их прочитаю. Смрите сакала кальяна бхаджанам ятра джаяте пурушастамаджам нитям враджами шаранам харим. Я принимаю прибежище у нерожденного Верховного Господа Шихари. Просто памятуя о Господе, человек становится обителью всего благоприятного. Обителью или объектом, бхаджаном, то есть целью, объектом, на который направлена сакала кальяна, все благоприятное. В нем рождается ятра джаяте, в нем рождается все благоприятное. И третий стих. Это очень сокровенный стих, я его также прочитаю. Видагда гопала виласини нам самбога чихнанкита сарвагатрам павитрам амная гирам агамьям брахма пропадье наванита чоурам. Я предаюсь Верховному Брахману, Верховному Господу, который видагда гопала, который является резвым Господом Гопалы, и которого не могут достичь веды. Он является верховным брахманом, и он в высшей степени чист. Его тело покрыто следами от ногтей и зубов гопи Вриндавана. Я принимаю прибежище у Господа Кришны, который ворует масло. И четвертый стих, который Санатана Госвами советует повторять, это стих также из 10-й песни Шримад Бхагаватам, глава 46, стих 46. Удгаятинам аравинда лочанам враджанганам дивамас пришат двани даднашча нирмантана шабдами шрито нирасяте ена дишам амангалам. Женщины Враджа громко пели о подвигах лотосового Кришны. Их песни сливались со звуками пахтания и, поднимаясь к небу, повсюду разгоняли все дурное. То есть это когда гопи, женщины Враджа пахтали масло. Я приведу эти стихи также в... Я выложу эту запись, соответственно, и приведу перевод и санскрит к этим стихам в записи в своем блоге. Далее Санатана Госвами дает также еще три стиха, которые, по его словам, имеют очень важное благословение. Он говорит, что если человек повторяет утром три стиха каждое утро, которые он сейчас приведет, то Господь Хари, который является Лока-Трая-Гуру, то есть духовным учителем всех трех миров, дарует себя такому человеку. Первый стих. Пратах смарами бхавабхити махарти шантьяй нараянам гарудабаханам абджанабхам граха бибхута варавари варанам мукти хетум чакра юдхам тарунавари джапатра нетрам. Эти стихи все начинаются, три стиха начинаются с слова прата, что означает утром. И в первом стихе сказано пратах смарами. Я помню или медитирую утром на лотосового Господа Нараяну, который разрушает ужасную болезнь материального существования, который Гаруда Ваганом, у которого носителем является сам Гаруда, и чей пупок является местом, где рождается лотос Вселенной, который освободил царя слонов, имеется в виду Гаджендра. А все или большинство смрити советуют утром памятовать о Господе, который избавил Гаджендру. Он освободил царя слонов, когда на него напал крокодил, и этот Господь также держит диск чакру в своей руке. Следующий стих. Пратарна мами манасава часа чамурдна падара винда югалам парамасья пумса нараянасья наракарна ватаранасья параяна правана випрапараянасья. Пратарна мами. Утром я кланяюсь своим умом, речью и головой к лотосным стопам Верховного Господа Нараяны, который является единственным прибежищем брахманов, которые склонны изучать веды, и который является единственной причиной освобождения человека из адских условий материальной жизни. Пратар бхаджами бхаджатам абхаян карам там праксар бхаджанма критапапа бхаява хатьяй Йограха вактра патитан григаджендра гора шока пранаша макарод дриташанка чакра. Пратар бхаджами. Утром я поклоняюсь Верховному Господу, который своей раковиной и чакрой устранил страдания царя слонов Гаджендры, когда тот находился в опасном положении из-за того, что на него напал крокодил. И также тому, кто дарует бесстрашие тем, кто поклоняется ему, и избавляет их от греховных последствий, которые они накопили за многие жизни. И очень важно, Санатана Госвами писал, что Кришна Кришнети Киртает, нужно утром вставать со святым именем на устах. И он говорит далее в Хари Бхакти Виласе, что очень важно повторять святое имя рано утром, и даже еще до того, как мы начинаем его повторять как джапу. То есть надо начинать свой день со святого имени. И он приводит множество стихов, один из которых я также процитирую здесь. Это стих 35 из 3 Виласы, Хари Бхакти Виласы. В нем сказано «Шаянад утхито ясту киртаен мадусуданам». Киртанат тасья папасья наша майя тяшешата. Все греховные реакции человека, который повторяет святое имя Господа Мадусуданы, как только он встает с постели рано утром, сразу же устраняются. То есть все греховные реакции сразу же уходят, как только человек повторяет святое имя Господа Мадусуданы рано утром. И после того, как человек встал, первое, после того, как он повторил святое имя, произнес эти стихи, помедитировал на Господа, первое, что он должен сделать, это он должен пойти в туалет. И сейчас мы с вами начнем говорить о том, как в ведической культуре люди ходили в туалет, и что они должны были делать и как. В Ману Самхите, это 4 глава, 152 стих, сказано, что рано утром человек должен опорожнить кишечник, украсить свое тело, или привести его в порядок скорее, даже прасадханам, совершить омовение. Он также должен почистить свои зубы и украсить свои глаза и поклоняться божествам. Здесь эти описания не обязательно приводятся в последовательности, в порядке. Здесь просто перечислено то, что человек должен сделать рано утром, в самой первой части дня. И в Харибхакти Виласе, 157 стихе 3 Виласы, Санатана Госвами также говорит об этом. Он говорит: «Татах калья самутхая курьян майтрам нарешвара». Найритям ишу викшепам атитя адхикам грихат. Что в это время, то есть Брахма Мухурту, когда он встал, он поклонился Господу, произнес молитвы Господу, он должен встать и пойти на расстояние от своего дома в юго-западном направлении, Найритям. Это идеальное направление для того, чтобы там оставлять свои испражнения. И это должно быть вдалеке от дома. И также, более того, вдалеке от, не только от дома, но также Санатана Госвами говорит, что это должно быть вдалеке от деревни. И здесь сказано «ишу викшепам». Здесь приводится даже расстояние. «Ишу викшепам» означает расстояние, которое пролетает выпущенная стрела. Вот на это расстояние нужно отойти от деревни. «Адитья адхикам грихат». Он должен отойти от своего дома на это расстояние. Если же он не может отойти на это расстояние, если у него небольшой участок земли, например, да, и нет такой возможности, то он должен, по крайней мере, отойти на большое расстояние от дома. И об этом сказано в 158 стихе. И что интересно, что описание или предписание того, как человек должен ходить в туалет, достаточно детально в священных писаниях. Есть очень много в многих разных дармашастрах, и в Апастамба дармасутре, Гоутама дармасутре, Васишта дармасутре, Ману Самхите, Вишну дармасутре, Ягьявалкья Смрити, Вайо Пуране, Гаруда Пуране, Вамана Пуране, в других местах. Там везде есть описание того, как человек должен делать это. В Харибхакти Виласе Санатана Госвами приводит цитату из Сканда Пурана, из Каши Кханды. Он говорит, что рано утром человек должен отойти в юго-западном направлении от своего дома на расстояние даже не от своего дома, а от грама, то есть от деревни, на расстояние Дхану Шатам. Дхану шатам означает 100 дхану. Дхану это, или лук. Это 4 локтя. Один дхану. Или приблизительно 6 футов. То есть это где-то 2 метра. Приблизительно. То есть он должен отойти 200 метров от деревни. Или же в Кашикханде сказано Нагарача Чатургунам. Если он живет в городе, то он должен отойти от города в 4 раза дальше, чем от деревни, то есть 800 метров от города. Представляете, насколько мы сейчас в наше время живем в домах, где у нас все удобства внутри, в квартире, в доме, в комнате. Насколько мы не цивилизованы с точки зрения ведической культуры. И когда человек уходит туда, то он должен выбрать определенное место для того, чтобы там совершить это грязное дело. И есть детальное описание того, где нельзя испражняться и мочиться. В частности, я сейчас вот подведу такой как бы итог, и потом мы еще к этому вернемся через несколько минут еще раз. Человек не должен испражняться на дороге, на пепел, там где был огонь, на коровий навоз, на землю, которую недавно вспахали, или недавно засеяли. Он не имеет права делать это на тень дерева, в реке или в любой другой воде, на зеленой траве или на других растениях, то есть нельзя мочиться на растения. которые растут на зеленую траву или на растения, или же на те камни или кирпичи, которые были принесены и сложены отдельно для того, чтобы соорудить либо алтарь, либо печь для приготовления пищи. Также нельзя было это делать на верхушке горы, на вершине горы. Нельзя было это делать в заброшенных храмах. Нельзя было это делать, нельзя сейчас также, нельзя это делать в гошале, то есть в том месте, где живут коровы. На муравейник нельзя, на кладбище или на в крематории нельзя. Нельзя было мочиться и испражняться в отверстия в земле, то есть норы. Нельзя в том месте, где мелят зерно или взбивают зерно. И также нельзя было это делать в непосредственной близости от водоема, в частности от реки. То есть это запрещенные в шастре места, где нельзя испражняться. Также человек не должен во время того, как он испражняется или мочится, смотреть, например, на солнце, на огонь, на луну, на брахмана или на брахманов, на воду, на божества, на изображение божеств, на корову. И также он не должен был делать это прямо против ветра, то есть как бы мочась или испражняясь на ветер. И также нельзя было это делать на голую землю. Вот перед тем, как это делать, нужно было покрыть землю сухими палочками или сухими листьями или сухой травой. Или же, если у него не было этого, то он должен был накопать земли и посыпать землю этой землей, но не ходить в туалет прямо на голую землю. И также у человека должна быть покрыта голова в то время, когда он это делает. И днем, когда он это делает на природе, то он должен лицом смотреть на север днем или в сандью, в сумерке. И ночью, когда темно, он должен смотреть на юг. Нельзя было ни в коем случае мочиться, или тем более испражняться стоя или на ходу. И также нельзя говорить во время того, как человек это делает. В одной из дхармашастр, Лагу Харита Смрити, 40 стих, сказано, что человек должен сохранять молчание в 6 действиях, когда он выполняет 6 действий. Когда он опорожняет кишечник, совокупляется, когда он мочится, чистит зубы, омывается и принимает пищу. Что касается омывается, то в других предписаниях дхармашастр есть другие соображения на этот счет, потому что там во многих местах, практически везде сказано, что человек должен во время омовения повторять ведические гимны, или если он вайдика, брахман, или если он следует какой-то традиции вайшнавизма или шайва, он должен повторять молитвы своему божеству, повторять святое имя Господа, в частности. В Атрисмрити 323 немножко по-другому это описано, где он должен сохранять молчание. Когда он опорожняет кишечник, совокупляется, совершает жертвоприношение, мочится, чистит зубы, моется, ест или повторяет мантра джапу. И в Харибхактивиласе, в принципе, есть те же самые описания, о которых мы только что говорили. И там также сказано, что, например, когда человек делает это, то днем он должен смотреть, лицом быть на север, а ночью на юг. Он не должен говорить, и он не должен также в Харибхактивиласе, дополняется, что в 169 стихе 3 Виласы, что он не должен смотреть по сторонам. И когда он ходит в туалет, то у него шнур, дважды рожденного брахмана, шнур должен висеть, свисать с правого уха. Об этом сказано во многих дхармашастрах, если не во всех, и в Харибхактивиласе в том числе. То есть человек должен намотать шнур на правое ухо, потому что таким образом его шнур не оскверняется. Если в Ягьявалке Смрити приводится утверждение, что если человек не сделал этого, то он должен совершить праящиту, суровую праящиту за то, что он осквернил свой шнур. И где нельзя опорожняться более подробно. Ману Самхите в 4.45, стих 45 по 52 стихи 4 главы Ману Самхиты описывают это. И мы уже только что вкратце описали некоторые из этих предписаний, сейчас мы о них поговорим более подробно. Значит, человек не должен мочиться или испражняться на дорогу, на пепел, в коровнике. И Медатитхи, комментатор Ману Самхиты, самый главный известный, говорит, что это не только Гошала, то место, где живут коровы, но это также Говраджа, это также пастбище, где пасутся коровы. То есть на пастбище тоже нельзя. На вспаханную землю. И также он не должен делать это на те кирпичи, которые, в которых будет разведен огонь. И Медатитхи говорит, что либо для яки, либо для приготовления пищи. И также на горе. Не только на верхушке горы, вершине горы, но также на горе просто. Хотя Медатитхи говорит здесь, что запрет относительно горы подразумевает запрет на сады и леса, которые растут на горах, а не сами горы. Потому что, по его мнению, которое очень для него характерно, он иногда выражает такие интересные вещи. Судя по всему, он был мимамсакой, очень, очень таким преданным, глубоким мимамсакой. Он говорит, что тогда, в таком случае, если бы этот запрет подразумевал запрет на то, чтобы испражняться вообще на горах, то тогда люди, которые живут в горах, они бы никогда не ходили в туалет, или бы совершали все время, нарушали бы предписание шастр. То есть они не имели бы права испражняться. Сарвагьяна Райана, это другой комментатор Ману Самхиты, говорит, что имеется в виду горные равнины. Да. Также на развалины храма или заброшенный храм, и также на муравейник. Нельзя делать это в норы, в которых могут жить живые существа. И также нельзя это делать во время ходьбы или стоя, или на берегу реки, и также на вершине горы. Это все Ману Самхита. Нельзя делать это, повернувшись к ветру, или смотря на огонь, на брахмана, на солнце, воду, корову, повернувшись лицом к ним. Медатитхи говорит, что относительно ветра тут как бы все понятно. Потому что ветер везде, он говорит, воздух везде, поэтому здесь имеется в виду, что нельзя делать это в направлении ветра. Но относительно других перечисленных здесь личностей, это нельзя делать, развернув свою голову к ним, даже если мы, так сказать, ну, как бы делаем это, направили свое тело в другом направлении, но головой мы повернулись, например, к корове, то это будет нарушение, это будет грех, неправильно. Так нельзя делать. Не только, другими словами, мочиться в сторону коровы, но также мочиться в другую сторону, но при этом развернувшись лицом к корове неправильно. Так нельзя делать. И далее в Ману Самхите сказано, что человек не должен мочиться или испражняться на голую землю, то есть ее нужно покрыть. И он должен не говорить и также держать себя в чистоте. И Медатитхи говорит, что это означает, что человек не должен во время этого иметь во рту остатков пищи. То есть он должен, если он там поел и ему захотелось в туалет по-маленькому, например, то он должен прополоскать рот, прежде чем идти в туалет. И также он не должен делать это с голым телом. У человека должна быть одежда, какая-то одежда на теле. Он не имеет права это делать полностью голым. И также его голова также должна быть покрыта. И далее в 51 стихе 4 главы Ману Самхиты сказано, что «Чаяям андакаре ва ратрав агани ва двиджа», что если человек встречается с опасностью для жизни или со страхом, он в страхе, то он может делать это в любом направлении. Днем и ночью. То есть он не должен, не обязан принимать во внимание, в каком направлении, имеется в виду направление сторон света, то есть утром и днем по направлению к северу и ночью, смотря на юг. Но если он встречается с опасностью или страхом, то он может делать это в любом направлении. То же самое касается и того, той ситуации, когда он находится в тени, чхаяем. И в тени Медатитхи объясняет, что тень имеется в виду, когда лучи солнца закрыты стенами или дверьми, то есть в помещении. То есть в помещении человек не обязательно должен смотреть на стороны света. Хотя в помещении это тоже довольно интересно, если принять во внимание, что в ведической культуре в помещении в туалет никто не ходил. Возможно, это предписание для больных людей, которые не могли выйти 200 метров от дома на улицу. И тогда в таком случае человек может в любом направлении, не только на север или на юг. Или же также он может это делать во тьме андакара. Когда, и Медатитхи объясняет, что это когда свет закрыт облаками, туманом, затмением. Хотя это тоже интересно, почему во время затмения ходить в туалет, если время затмения это настолько благоприятное время для совершения благочестивой деятельности. Скорее всего, это имеется в виду то утверждение, которое ранее Медатитхи в этой же главе упоминал в своем комментарии, что нельзя сдерживать позывы в туалет. Поэтому если вдруг у человека пошли позывы во время затмения, он должен пойти, и при этом он имеет право мочиться в любую сторону света. Почему в любом направлении, Медатитхи говорит, что в таких условиях, то тьмы или когда туман на улице, очень трудно определить правильное направление, где юг, а где север. Солнце не видно. И то же самое касается опасности от воров и прочего, от разбойников. То есть в таком случае человек может ходить в туалет в любом направлении. И далее в 52 стихе Манусамхита, или в некоторых версиях это 49 стих, сказано, что если человек мочится или испражняется в направлении огня, или смотря на огонь, солнце, луну, воду, брахмана, корову или ветер, он разрушает свой интеллект и теряет контроль над умом. Прагьянашити. То есть таким образом он уничтожает свою мудрость. Поэтому ни в коем случае нельзя этого делать. В Харибхакти Виласе также есть несколько еще дополнительных правил. Эти же правила там также описаны. Я их также упомяну здесь. В 159 стихе сказано, что разумный человек никогда не будет мочиться или испражняться на свою собственную тень, на тень от дерева, или смотря на корову, солнце, огонь, духовного учителя или брахмана. И также человек не должен ходить в туалет на землю, которую недавно вспахали, в землю, в которую высадили зерно, и в которой зерно также проросло уже, в то место, где пасутся животные, прежде всего коровы, на публике он не должен это делать, на дороге, и также на берегу реки или пруда, ни в воде, и также не на том месте, где сжигают мертвых. И Харибхакти Вилас также добавляет, что человек тиште нати чирам татра. Человек не должен слишком долго задерживаться в этом месте, где он справляет нужду. Также Харибхакти Виласа добавляет, что человек не должен ходить в туалет в присутствии женщины или смотря на женщину. Это тоже запрещено. Или любое по отношению к любому уважаемому человеку. И также он не должен ходить в туалет, глядя или в направлении храма. То есть не только божества, но также самого храма. И также он не должен испражняться, смотря на реку или на небо, на звезды в небе. И это дополнение к тем вещам, которым нельзя было, на которые нельзя было смотреть в это время. Также в Ападстамба Дхарма Сутре сказано, что человек не должен ходить в туалет в обуви. Он должен снять обувь и после этого помыть ноги. И в Махабхарате, в Ванапарве описано, что Кали долгое время не мог войти в Налу, это знаменитая история о Нале и Дамаянте. И он вошел в него только лишь тогда, когда Нала однажды не помыл ноги после того, как сходил по-маленькому в туалет. И Кали вошел в него. Хотя до этого Нала был безупречен и неуязвим. Кали не мог в него войти. И еще несколько мест, в которые нельзя ходить в туалет, из Вишну-Смрити. 60 глава Вишну-Смрити. Значит, не на открытой земле, и также на почву, которая содержит большое количество соли. Ушара, солончак. Также на зеленую траву нельзя, на тропинку, на дорогу общественную, по которой ездит колесница. И также нельзя на пара-ашу-чав, на то место, где кто-то уже сходил в туалет. То есть прямо в то место нельзя также. Удьяны нельзя в саду. Удьяна удака сами пайо. Нельзя вблизи от сада или водоема. На ангаре нельзя на угли. И Нанди, комментатор Вишну-Смрити, говорит, что это также подразумевает, что нельзя ходить в туалет на глиняные черепки. Это также причисляется к углям или ангара. И на шелуху зерен. То есть, если кто-то высыпал шелуху зерен, туда нельзя ходить в туалет. На гомае нельзя испражняться на коровий навоз. И также на говрадже, на пастбище. И на акаше. Вот это интересно, не в воздух. Как это понять? Комментатор говорит, Нанди, говорит, что это означает, что человек не должен мочиться и тем более испражняться с высоты, таким образом, как бы вниз, на воздух. Он должен это делать внизу на земле. Раз мы уже говорим о таких не самых чистых, не самых, может быть, приятных, но тем не менее важных и интересных вещах, я думаю, также стоило бы обсудить вкратце вопрос, который, в принципе, для нас, может быть, будет достаточно теоретическим. Потому что этот вопрос касается того, как предписывалось очищать себя после опорожнения кишечника и после опорожнения мочевого пузыря. То есть в то время в ведической культуре люди не пользовались мылом. Вместо мыла использовали глину и землю. И во многих священных писаниях, в Вишну-Пуране и в Дарма-Шастрах, Харибхакти-Виласе описано, что человек должен, после того, как он сходил в туалет, он должен очистить себя не просто водой, но также глиной. И он должен это делать до тех пор, пока не исчезнет, если это было опорожнение кишечника, то не исчезнет то, от чего он опорожнял свой кишечник, и также не исчезнет запах, плохой, дурной запах. И он должен был это делать вместе с водой. То есть глина вместе с водой, таким образом очищать себя. И после того, как он сходил, так сказать, по-маленькому в туалет, мужчина, он должен был также применить глину к тому органу, которым он ходил по-маленькому в туалет. Это также описано во многих, практически во всех дхармашастрах. Например, в Дакшасмрити сказано, что человек эка-линге один раз, одну порцию глины он должен применить к своим гениталиям. Левую руку он должен помыть 3 порциями глины, и затем 2 руки он должен помыть еще 2 раза. Вот так, вместо мыла. В Брахма-Пуране сказано, это в Харибхакти-Виласе также цитируется, что человек должен помыть свои стопы 2 с водой и глиной, и после этого он должен помыть свои руки, чтобы стать чистым. И при этом он должен помнить о Господе Хари. Что касается, если, так сказать, по-большому, если человек опорожнял кишечник, то он должен был использовать глину следующим образом. Это Харибхакти-Виласа, 172 стих, это из Вишну-Пурана цитата. Что человек не должен был использовать глину с муравейника, из мышиной норы, из дна озера, и также он не должен был использовать глину, которая принадлежит другому человеку, шауча вашиштам гегача, который кто-то уже пользовался для того, чтобы чистить себя, очищать себя. И также он не должен использовать глину, которая кишит насекомыми или которую вспахал плуг. И человек должен был следующим образом очистить себя. Он должен был помыть гениталии 1 с глиной, задний проход 3, левую руку 10 раз и 2 руки 7 раз с глиной. То есть имеется в виду 7 порций глины, 7 шариков глины. Эта процедура предназначалась для домохозяев, тогда как для брахмачари в 2 раза больше. Для ванапрас в 3 раза больше очищения, а для саньяси в 4 раза больше. Ночью человек может очищать себя половиной предписанного количества глины, земли. Если он болеет, то он тоже может очищать себя половиной этого количества, которое предписано для домохозяина. Если он в пути, также он может очистить себя половиной. И также, если он на него нападают в разбойники, он тоже может не обращать такого тщательного внимания на то, чтобы очистить себя должным количеством шариков глины. Каждый раз, когда он очищает себя, он должен использовать количество глины, которое равно по размеру плоду амалаки. Амалаки, в принципе, это известный плод. И в другом месте, в Шанкасприте, которое процитировано в Харибхакти Виласе, сказано, что человек должен использовать столько глины, сколько у него помещается для того, чтобы покрыть первые фаланги 3 средних пальцев. То есть, сколько помещается на фалангах 3 средних пальцев. Вот такие очистительные процедуры человек должен был произвести, совершить после того, как он сходил в туалет. Что интересно, что садачар, если мы говорим уже о садачаре, то садачар предполагает, что мы должны ходить в туалет, в частности, так, как это делает саду. И саду обычно пользуются либо, как здесь описано, глиной с водой, то есть они берут с собой лоту специальную для туалета, потом эту лоту также очищают водой. После того, как они очистили себя, они очищают, землей, глиной, очищают эту лоту. И поэтому эта лота у них всегда сияет. Шрила Прабхупада однажды, есть воспоминания, по-моему, это Харишаури Прабху описывает в трансцендентном дневнике, где Шрила Прабхупада однажды обратил внимание своих учеников, когда они были в Индии, он сказал: посмотрите, какая лота у этого человека, с которой он ходит в туалет. Какая блестящая, сияющая лота у этого человека, и эта лота, и он ходит в туалет. То есть он подмывается этой лотой. Саду используют либо глину, либо просто воду. Например, если глины нет, если мы живем в многоэтажном доме. Но использовать распространенную в наше время и в Кали-Югу туалетную бумагу не является по-настоящему правилом саду. То есть это не садачар на самом деле. И я не хочу об этом много говорить, но сказать об этом все равно стоит. Потому что использовать туалетную бумагу – это неправильно. Во-первых, она не очищает, она наоборот даже загрязняет человека. Даже если он после этого принимает омовение, все равно это неправильно. Но здесь также есть другое, более духовное, более этическое соображение. Бумагу делают из деревьев. И поэтому, если мы используем туалетную бумагу для таких низменных целей, мы также несем реакцию. Мы сейчас об этом поговорим. Я хотел несколько цитат привести из Шрилы Прабхупады, в частности, непосредственно касающейся туалетной бумаги. Это цитата из письма, которое Шрила Прабхупада написал 27 апреля 1966 года из Нью-Йорка в Индию. К сожалению, я не выписал здесь, кому именно Шрила Прабхупада написал это письмо из преданных в Индии. Но в этом письме оно также приводится и в Прабхупада Лиламрите во втором томе. В этом письме Шрила Прабхупада описывает свои отношения с Дэвидом Алленом. То есть те, кто знакомы с жизнью Шрилы Прабхупады в Нью-Йорке в первые годы, вы знаете, что Дэвид был тем, кто приютил Шрилу Прабхупаду у себя на мансарде, на чердаке. И потом, к сожалению, этот Дэвид сошел с ума из-за ЛСД. И он набросился однажды на Шрилу Прабхупаду. Шрила Прабхупада вот прямо так вот, в той одежде, в которой он был, он схватил самое необходимое, выбежал на улицу, потому что он боялся, что Дэвид его вообще может применить к нему какое-то насилие. Шрила Прабхупада убежал. После этого он попросил преданных, чтобы они нашли ему жилье, и они нашли ему магазинчик на 2-й авеню. Так вот, Шрила Прабхупада пишет, что Дэвид посещал мои лекции на 72-й улице вместе с другими людьми. И когда я столкнулся с воровством в моей комнате, у Шрилы Прабхупады украли вещи, в частности, его диктофон и также его рукопись, то Дэвид пригласил меня жить у себя. И сейчас я живу с ним, и я обучаю его. У него хорошая перспектива, потому что он уже оставил все плохие привычки. В этой стране незаконные связи с женщинами, курение, распитие спиртных напитков и мясоедение являются обычным делом. Кроме этого, здесь есть также и другие плохие привычки, как, например, использовать туалетную бумагу после опорожнения кишечника. Что интересно, Шрила Прабхупада пишет здесь, like using toilet paper after evacuating, etc. Но редакторы или те, кто составляли Прабхупада Лиламриту, издавали ее, они добавили в квадратных скобках, что like using only toilet paper, в квадратных скобках only, то есть как только пользоваться туалетной бумагой, только в квадратных скобках, и потом в квадратных скобках, и не омываться после опорожнения кишечника. То есть сразу смысл меняется, да? То есть мы пользуемся только туалетной бумагой и не омываемся после опорожнения кишечника. Хотя Шрила Прабхупада не говорил, а только и о том, что не омываются. Он просто говорил, как использование туалетной бумаги после опорожнения кишечника. То есть это, с точки зрения Шрила Прабхупады, была плохой привычкой. Это и есть плохой привычкой. Но, Шрила Прабхупада пишет далее, по моей просьбе он оставил 90% своих старых привычек, и сейчас он регулярно повторяет Магамантру. Поэтому я даю ему шанс, потому что я думаю, что у него все улучшается. Завтра я устроил программу, на которой мы будем раздавать просад, и он ушел для того, чтобы купить продукты на рынке. Это прямое упоминание, по крайней мере, одно из них, туалетной бумаги, которую делает Шрила Прабхупада. И я хотел еще прочитать несколько других вещей, которые Шрила Прабхупада говорил о бумаге. Не прямо о туалетной, но из этого мы также можем сделать определенные выводы. В комментарии к 7.2.12 Шримад Бхагаватам, 7.2.12 Шрила Прабхупада пишет, здесь в этом стихе Хиранья-Кашипу говорит демонам, что вы должны отправляйтесь туда, где люди заботятся о коровах и брахманах, и где изучают веды, основываясь на принципах варнашрама-дхармы. Устраивайте там пожары и вырубайте под корень деревья, дарующие людям жизнь. В комментарии к этому стиху, это второй абзац комментария, Шрила Прабхупада пишет, кроме того, из этого стиха следует, что деревья тоже надо охранять. Нельзя вырубать живые деревья ради промышленных нужд. В Кали-югу деревья срубают без разбору и без необходимости, оправдывая это нуждами промышленных предприятий, прежде всего бумажных фабрик. На этих фабриках люди производят огромное количество бумаги, которое потом идет на издание бесчисленных газет, журналов и книг, пропагандирующих демонические взгляды или просто несущих всяких вздор. Такое может происходить только в обществе демонов. Срубать деревья дозволяется только, если это необходимо для служения Господу Вишну. Ягьяртат кармано нятра локо ям карма бандана. Любые действия нужно совершать как подношение Вишну, иначе из-за них человек станет пленником материального мира. Бхагавад-гита 3.9. Кто-то может спросить, если бумажные фабрики перестанут производить бумагу, как же мы, ИСКОН, будем издавать свою литературу? Ответ состоит в том, что бумажные фабрики должны производить бумагу только для ИСКОН, ибо ИСКОН издает свою литературу во имя служения Господу Вишну. В этой литературе объясняется, в каких отношениях находятся живые существа и Господь Вишну, поэтому издавать ее значит совершать ягью. Ягьяртат карманон ятра локо ям карма бандана. Ягью нужно совершать в строгом соответствии с указаниями авторитетных духовных учителей. А просто срубать деревья, чтобы делать из них бумагу и печатать на ней вредоносную литературу – это очень тяжкий грех. Шрила Прабхупада в оригинале пишет «is the greatest sinful act, unwanted literature». То есть нежелательную литературу, печатать нежелательную литературу – это величайший поступок греховный. греховный поступок. То есть, если просто даже срубать деревья для того, чтобы печатать на них ерунду какую-то, это грех, то можно себе представить, что срубать деревья для того, чтобы делать туалетную бумагу, это также грех. То есть деревья не предназначены для того, чтобы люди делали из них бумагу и потом вытирали себя после опорожнения кишечника. Ну и последняя цитата об этом, я больше не хочу об этом сейчас говорить, но это в Чайтанья Чаритамрите 1.9.46, то есть Адилила, 9 глава, 46 стих. Шрила Прабхупада пишет: «Бессмысленная вырубка леса – еще один пример человеческой распущенности. Для нужд бумажной промышленности вырубаются сотни тысяч деревьев, чтобы на полученные из них бумаги ради людской прихоти напечатать несметное количество всякого вздора. На свою беду процветающие и вполне благополучные сейчас владельцы бумажных фабрик не знают, что им придется нести ответственность за убийство живых существ, имеющих форму деревьев». То же самое Шрила Прабхупада говорил во многих лекциях, также, очень многих, не одной. Так что это то, о чем мы должны задуматься. Я думаю, что мы уже слишком много и долго говорим, как для одной записи, поэтому я сейчас уже буду заканчивать. Я хочу еще в двух словах сказать в более общем о чистоте. То есть мы сейчас говорим о том, что нужно очищать себя после опорожнения кишечника и после сна, омовения. И дальше мы также будем говорить, об ачамане в следующей записи, и также об омовении, о том, как принимать омовение. Но под конец этой записи я хотел более в общем сказать о чистоте. И чистота или шоуча, очищение буквально, есть двух видов. Багья, что означает внешняя, и антара или абхьянтара, внутренняя. И в Дармашастрах, в частности, это, например, Бодхайана Дармасутра, Харита Смрити, Дакша Смрити и другие, Смрити Чандрика, там описано, что первую, то есть Багья Шоуча, очищение себя снаружи, внешняя чистота, достигается при помощи воды и, ну, в нашем случае, например, мыла, да, или глины, или песка, которым с берега реки, например, которым люди мылись те времена. Тогда как внутренняя чистота достигается при помощи очищения, как мы говорим, очищения ума, очищения сердца, очищения бхавы. И бхава означает очищение чувств или очищение внутреннего органа, то есть сердца, души. Харита смрити, одно из важных смрити, дармшастр, подразделяет первую, то есть внешнюю чистоту на три части. То есть это кула шоуча, это значит чистота по рождению. То есть человек рождается в очень чистой, возвышенной семье, как в Бхагавадгите Кришна говорит: «Шучи нам шима там геге, йога брашто обиджаете». То есть человек, который упал с пути йоги, в следующей жизни рождается шучи нам, в доме у очень чистых людей, и шима там, обладающих богатством. И кула шоуча – это свобода от нечистоты из-за рождения. И также это может означать, кула шоуча – это может также означать не только такую как бы чистоту на всю жизнь, но это также может означать наймиттика чистоту. То есть, например, когда в семье кто-то умирает, то человек в течение некоторого времени остается нечистым внешне. То есть он не может выполнять какие-то священные обряды. И кула шоуча – это как раз отсутствие такой нечистоты, когда у него никто не в семье, например, не умирает и не умер, когда он свободен от такой нечистоты. Вторая шоуча внешняя – это артха. Это чистота вещей, которые человек использует в своей жизни. То есть это чистота, например, там, дома, чистота посуды, чистота пола, чистота одежды и так далее. И это также, артха шоуча, это также подразумевает чистота его вритти или его способа заработка. Если человек живет чистой жизнью просто. И третья внешняя чистота – это шарира шоуча или чистота его тела. То есть, когда человек находится в чистом состоянии. когда он после омовения неоскверненный. Тогда как Абьянтара Шоучаш Харита разделяет великий авторитет в Смрите, разделяет на 5 частей. Это прежде всего Манаса Шоуча, это чистота ума, Чакшуша, это чистота глаз, что означает, что человек не смотрит на вещи, на которые нельзя смотреть, то есть неблагоприятные вещи, нечистые вещи. Гранья Шоуча – это чистота носа. Человек не нюхает дурные запахи, не вдыхает дурные запахи. Вачья Шоуча – это чистота речи. Человек не употребляет дурных звуков, не производит дурных звуков и плохих слов. И Свадья Шоуча – это чистота языка. Разница с предыдущим в том, что человек не ест дурную пищу, не ощущает дурных вкусов. То есть он не применяет язык для того, чтобы не оскверняет язык, если сказать двумя словами. Другое подразделение Шоучи, которое приводится, например, в комментарии Гоутама Смрити 8.24, который написал Харадатта, это чистота четырех видов. Чистота дравьи, то есть вещей, которые человек использует в своей жизни, чистота ума, чистота речи и чистота тела. И это очень близко к нашему пониманию. Потому что мы часто говорим, что при помощи кармана, манаса, гирам, да, при помощи действий или тела, при помощи ума и речи мы предаемся Господу и таким образом сохраняем свою чистоту. И человек триданди особенно, он должен эти три вещи использовать в служении Господу. И они так остаются чистыми. Это внутреннее, можно сказать, то, что субъективно, то, что принадлежит человеку, но внешнее, то, что ему не является им самим, как бы, да, то есть его телом, его умом, его речью, но то, что он использует, то, что отделено от него, это драги, это вещи, они тоже должны быть чистыми. И в человеческом теле, в соответствии с Дхармашастрой, это, например, Ману Самхита 5.135, Вишну Дхарма Сутра 22.81, Атри Смрити 5.31, ну и так далее. Есть 12 мал, или нечистых вещей, нечистых выделений. Жировые выделения, семя, кровь, костный мозг, моча, испражнения, слизь, которая выходит из носа, ушная сера, слизь, которая выходит не только из носа, то есть не насморк, а также, например, слюна и другие виды слизи, которые человек может отхаркивать, например. Слезы, затем душика. Душика означает кулка бхата, говорит, что это акшни мала, это осквернение, которое выходит из глаз, то есть это гной, который происходит из глаз, и также последнее пот. И первые шесть из них устраняются водой и мылом в нашем случае, или песком, или глиной в древние времена. Последняя шесть – водой. Об этом говорит Атри, смотрите, 5.32. Просто водой. Можно смыть водой. После того, как человек совершил шоучу, человек должен был прополоскать рот. И он должен был 12 раз прополоскать рот чистой водой. В следующий раз мы поговорим уже об Ачамане, и поэтому на сегодня мы закончим наше обсуждение очищения себя утром. Большое спасибо всем, кто дослушал до конца, и встретимся с вами в следующий раз. Ом Тат Сат.